Глава 14. Спала я очень плохо, но не хотела показывать это Винельде. Впрочем, как я ни старалась, она, лишь раз на меня взглянув, дружелюбным тоном предложила немного румян, дабы освежить цвет. Макияж был нанесен, жизнерадостное розовое креповое платье подобрано, и вот я уже готова к первому заданию на сегодня. Нет, сидеть дома без дела и оплакивать конец всего, что составляло мою жизнь, я не собиралась. Мне было больно. Я затаила глубокую ярость, но поддаваться этим чувствам в настоящий момент было бы абсолютно непродуктивно. Преступление, которое необходимо раскрыть, никуда не делось, и я хотела и дальше копать в сторону разгадки. Итак, я уже поговорила с миссис Дуглас Хьюз, с ее супругом тоже, хотя нашу беседу нельзя назвать удовлетворительной. Как встретиться с остальными подозреваемыми? Увы, для меня это было непростой задачей. Пересечься с женщинами всегда проще, впрочем, в данном деле и это нелегко. С сестрами Эклс я знакома весьма поверхностно. До ужина у миссис Баррингтон не слышала о них вовсе и не видела повода увидеться с ними сейчас. Еще меньше возможностей имелось для встречи с миссис Гармонт. Встретиться с мужчинами, так чтобы они ничего не заподозрили, было и того сложнее. Еще одна причина злиться на Майло. Если бы он не прикрывал встречи с любовницей разъездами по деревням, то очень бы пригодился. Мне нужен был еще один источник. Кто-то, кто не связан с убийством, но, тем не менее, владеет полезной информацией. Внезапно я вспомнила об Ивоне Роланд. Я уже отказывалась от этой идеи, но, похоже, полностью ее приглушить так и не смогла. Эта немыслимо богатая вдова на дикой скорости рассекала рафинированное общество и собирала всю информацию, словно белка, скачущая от дерева к дереву в поисках орехов. Я не интересовалась подробностями, но, кажется, она как-то связана с колумнистами светских хроник, и наверняка от нее можно получить полезные сведения. Без сомнения, миссис Роланд следит за этой животрепещущей газетной историей. Я обдумала все риски, на которые пойду, связавшись с ней. Попыток расспросить меня о личных делах не избежать. И все же она наверняка знает о гостях лорда Данмура то, что я не услышу больше ни от кого. И я решил рискнуть. В конце концов, я знаю, какую игру Ивона ведет, и заранее подготовлюсь к победе. В 4 пополудни меня сопроводили в гостиную миссис Роланд. Она была счастлива получить от меня весточку и настояла на том, чтобы я сегодня же пришла к ней на чай. Жила она в огромном комфортном доме, который сама же себе и купила после смерти последнего мужа. Мужей она меняла как перчатки, и ни один из них не смог умерить ее страсть к светской жизни. Опустошенного вида горничная проводила меня в гостиную и, огласив мое имя, скрылась. Я ожидала увидеть уйму полок со старинными безделушками, обилие ландышей и по меньшей мере 3 кошек. 2 из 3 догадок подтвердились. Гостиная была декорирована в викторианском стиле: темные обои, тяжелые золотые шторы, буйные цветы в фарфоровых горшках и роскошная, витиевато украшенная мебель. Кошек, однако, не было. Вместо них леди содержала 2 померанских шпицев и толстого пекинеса, которые лежали рядом с ней на ковре, на шелковых диванных подушках. Я вошла в комнату, и собачий трио тут же затявкало в мою сторону. «А ну тихо!» — велела миссис Роланд, и собаки немедленно замолчали. На меня произвела впечатление такая покорность. С другой стороны, раз миссис Роланд заставляет подчиняться себе людей, что удивительного, если то же самое работает и с собаками. «Миссис Эймс», — произнесла она, поднимаясь с места и протягивая мне руку, пальцы которой были обильно увешаны всевозможными кольцами, «я так рада, что вы явились меня повидать. Сколько лет, сколько зим! Знаете, после того, что произошло в Брайтуэле, я часто думал о том, как хорошо было бы вот так просто попить с вами чаю. И буквально сегодня утром сказала себе, уж не позвонить ли. Моя дорогая, я страстно желала с вами увидеться. Мне кажется, мы столь многое должны обсудить». Я ощутила смутную тревогу, осознавая, как безрассудно бросилась в эту паутину. «И вот вы сами позвонили мне. А через несколько часов я наблюдаю вас здесь, у себя. Судьба, а не иначе. Я очень рада». «Спасибо, что приняли меня, миссис Роланд», — отозвалась я, присев на предложенный ею стул, впечатляющий образчик тяжелой мебели с ярко вышитой обивкой. Миссис Роланд сама по себе впечатляла не меньше. В свете она была скандально известна не только как завзятая сплетница, но и благодаря кричащему внешнему виду. Вот и сейчас ее красновато-коричневые волосы были завязаны в замысловатую прическу, которая подчеркивала усеянный золотыми бусинками головной убор. Такому сама Клеопатра позавидовала бы. Если древний Египет вдохновил укладку Ивонны, то гардероб она, очевидно, позаимствовала у греков. По ее телу ниспадало длинное, искусно украшенное бордовое платье, и когда хозяйка шла по комнате, полы его коснулись одной из собачек, отчего животное снова разразилось задиристым лаем. «Фердинанд, замолкни!» — скомандовала она, усаживаясь на свое прежнее место. «Не злитесь на моих любимцев, миссис Эймс. Они приходят в возбуждение от малейшего шороха. У вас есть песики?» «Мы держим нескольких кончих в Торнкрасте. Это охотничьи, не домашние псы». «Сахар, молоко?» — спросила миссис Роланд, склонившись над серебряным чайным сервизом. «Две ложечки сахара, пожалуйста». Хозяйка принялась разливать чай, и связка браслетов звякнула о чайник. «А вообще вы любите собак?» — спросила она, протягивая мне чашку. «Думаю, да. В детстве у нас был мастиф Арчибальд. Мы были лучшими друзьями». «Так заведите себе маленького симпатичного песика, миссис Эймс. Они не причиняют никаких неудобств». Говоря это, миссис Роланд посмотрела на меня со значением. Я поняла, что настало время для темы, которую я надеялась не затрагивать. «Наверняка она и пригласила-то меня лишь за этим. Уверена, порой вы все же чувствуете себя одинокой. Ведь ваш муж так часто бывает в разъездах. Едва ли это можно назвать изящным намеком, и я не желала идти у нее на поводу. Не то чтобы мне было важно оправдать Майло, просто наши личные дела уже успели стать достоянием общественности, и содействовать этому я не собиралась. Может быть, однажды я и заведу щенка. Конечно, дорогая». «Ну, со мной вовсе не нужно примерять маску храбреца, уж поверьте. Мы ведь с вами старинные подруги, не так ли? И потом, мне прекрасно известно, что такое муж волокита. Мой первый супруг был изумительный красавчик, прямо как мистер Эймс, хотя, может, и не настолько красив, не суть. Он разбивал мне сердце так часто, что я не смогу сосчитать. И порой я думала, что вот именно теперь это последняя капля. Но любовь... Нет, любовь нельзя просто выключить по желанию, верно? Я любила его, пока несчастный случай не отправил беднягу на тот свет. Я уже начинала думать, что сильно переоценила свои силы. Все-таки прийти сюда по-настоящему ужасная идея». «Ну, понимаю, молодые люди не любят говорить о своих проблемах», — сказала миссис Роланд снисходительно, приняв мое обескураженное молчание за смущение. «Но если вам понадобится, доброжелательный слушатель, только попросите. Уж я-то умею хранить чужие тайны, моя дорогая». «Спасибо вам», — ответила я на эту потрясающих масштабов ложь. «Я знаю, в последнее время о моем муже очень много писали в газетах, но вы же понимаете, как репортеры любят преувеличивать». «Элен Рено красивая женщина, но чего-то ей все-таки не хватает. Прежде всего, она не так изящна, как вы. Конечно, мужчины не всегда обращают внимание на такие вещи. Пара бессвязных слов, слабый аромат французских духов — вот и все, что нужно, дабы они слетелись на вас, как пчелы на мед». Ивонна покачала головой. «Жалкое зрелище. Но не стоит волноваться по этому поводу, миссис Эймс. В конце концов, я очень удивлюсь, если его интерес к ней продлится долго. Все-таки ваш муж от вас без ума. В Брайтуэлле я имела далеко не одну возможность это наблюдать. Да и тот другой молодой человек, Джилл Трент, что с ним случилось после проклятых событий в отеле?» Она вспомнила моего первого жениха, также вовлеченного в дело Брайтуэлла. «Пару недель назад я получила от него письмо», — сообщила я. «У него все хорошо». «Замечательно. В долгосрочной перспективе вы бы друг другу не подошли, мне кажется. Но будем надеяться, он найдет счастье с другой». «А вы знакомы с миссис Вивьен Гармон?» — спросила я внезапно, так как к возможности плавно перейти к другой теме не предвиделось. «Бедняжка, миссис Гармон!» — запричитала миссис Роланд, прерывая монолог о моем браке. «Лорд Данмор, конечно, совсем другое дело. Подлец! Достаточно красив, ничего не скажешь. Но я все-таки никак не возьму в толк, отчего женщины падают к его ногам. Вивьен Гармонт надо бы взяться за ум. Она смышленая девочка из хорошей семьи, но, боюсь, даже смышленые девочки теряют голову». «Так вы знакомы?» «Я знакома с ее семьей. Овертоны. Пару лет назад она выехала за границу. Турция, Греция, что-то такое. а возвратилась уже вдовой с младенцем на руках. Слово «вдова» Ивонна произнесла скептически. «Так совпало, — продолжала она, — что лорд Данмор выехал за границу примерно в то же время, что и миссис Гармонт, да и возвратился вскоре после нее. Тут они немедленно начали встречаться, поэтому сразу поползли слухи о том, будто ребенок, ну, известно чей. Несмотря на это, жениться лорд Данмор на ней не стал. Да, все понимали, однако миссис Гармонт продолжала настаивать на том, что муж ее был убит. Люди же продолжали притворяться, будто верят в это. Ну, так или иначе, лично мне не удалось выяснить, где и когда он умер. А такие вещи запоминаются, это уж точно. Я вот помню смерти всех своих мужей». Я постаралась дружелюбно улыбнуться. Миссис Роланд уверена, что это так. Но, конечно, где-то есть официальная запись о смерти мистера Гармонда. Она пожала плечами. Думаю, если кого-то это и вправду волнует, он это выяснит. С Гармондами я тесных отношений никогда не имела. Ну и вообще, раз уж они решили принять ее в свою семью, кто я такая, чтобы их осуждать? Хотя на самом деле мне непонятно, что заставило их это сделать. Особенно учитывая всю историю с Данмором, через постель которого проходят целые толпы дамочек. Миссис Роланд остановилась, чтобы отдышаться, а я задумалась, получится ли вставить еще один вопрос в этот разговор. Она же, однако, сама подвела меня к нему. Ну, тут я, значит, распинаюсь насчет лорда Данмора. А вы ведь, между прочим, сами с ним познакомились. Вы же были на его балу, когда произошло убийство? При этих словах глаза ее сузились, как у хищника, который подбирается к жертве. Да, подтвердила я небрежно, но незадолго до этого повредила лодыжку и, боюсь, ничем не могла помочь. «Моя бедная», — сказала миссис Роланд, и я так и не смогла понять, имеет ли она в виду мой ушиб или то, что я не разделила общего праздника. «Полагаю, это сделали из-за драгоценностей?» — спросила она в попытке выудить как можно больше. «Увы, я правда не знаю», — ответил я искренне. И вон она хмурилась, явно разочаровавшись. «Бедная сирена, должно быть, ужасно переживает. Я так и не позвонил ей. Представляю, как она занята приготовлениями. Не знала, что вы знакомы с миссис Баррингтон. Я представила их вместе. Вот эта парочка, с которой уж точно пришлось бы считаться. Сирена была дальней родственницей моего второго мужа. После его смерти мы поддерживали связь, впрочем, уже довольно давно не виделись. Думаю, смерть мистера Харкера стала для нее большим ударом, — произнесла я. — Как и для мистера Баррингтона. — Возможно, возможно. Я не знала его очень хорошо. Однако, насколько я помню, он никогда не был в восторге от своего племянника. И все же, с какой стороны ни посмотри, это ужасно печально. Попыталась я повернуть разговор в нужное мне русло. Буквально вчера обсуждала это с миссис Дуглас Хьюз. Как я и надеялась, миссис Роланд очень оживилась. — Миссис Дуглас Хьюз хорошая женщина, — заговорила она. — На американцев часто смотрят предвзято, не так ли? Но с ней этот номер не проходит. Утонченная и очень привлекательная девушка. Если бы это было в моей власти, даже не знаю, стала бы я сводить ее с Сандерсоном Дуглас Хьюзом. Да, он бесспорно джентльмен, но понятия не имею, сколько времени он ей уделяет. Ведь почти все его внимание посвящено работе. Трудно, наверное, мужчине, занятому мыслями о событиях за рубежом, примириться со всей этой домашней рутиной. «Мистер и миссис Дуглас Хьюз, кажутся очень счастливой парой», — вставила я. «Да? Ну что ж, иного им и не пожелаю. Можно только удивляться, как такая творческая натура, как миссис Дуглас Хьюз, способна ужиться с серьезным джентльменом вроде него. А с другой стороны, они познакомились прежде, чем все это вылезло наружу, ведь так?» Не похоже, что его не было нужно мое подтверждение. Ее понесло еще дальше. А ведь это не первое его столкновение с таинственной смертью, насколько я понимаю. Вспоминаю историю о неком товарище из-за границы, который работал с мистером Дуглас Хьюзом, уж как работал, я подробностей не знаю, но суть не в этом, а в том, что умер он ни с того, ни с сего. Вот так вдруг. Да, подобные вещи случаются, связи с правительством дают о себе знать. Сестрицы Эклс тоже были там, верно? Ну, чего же удивляться. Если где-то какие-то проблемы, ищите неподалеку Марджери Эклс. До меня дошли слухи, что у нее с Джеймсом Харкером был роман. Вот уж понять не могу, с чего ей вдруг понадобился такой болван, царство ему небесное. Насколько я знаю, у Фелисити были какие-то чувства к мистеру Харкеру. — мимоходом заметила я. «Ну, очень возможно. Марджори это бы еще больше расшевелило». Я решила, что пока миссис Роланд на пределе, нужно этим воспользоваться и пройтись по всему списку подозреваемых, поэтому сразу же упомянула следующего кандидата. Недавно я имела удовольствие познакомиться с мистером Найджелом Фостером, я его давняя поклонница. Ивонна ненадолго умолкла, словно внимательно просматривая свою коллекцию слухов. Я чуть было не испугалась, уж не остановилась ли эта мельница. Однако миссис Роланд довольно быстро нашла, что искала. «Я не слишком много знаю о мистере Фостере», — призналась она. «Спорт никогда меня особо не интересовал, но он статный молодой человек. Припоминаю историю о какой-то девочке. У них была помолвка, если не ошибаюсь. А потом с ней случился несчастный случай, что ли, и вскоре они расстались. Девочка переехала в Калифорнию. Ну вот какое-то такое нелепое место». «Понятно. Я не слышала этой истории. Впрочем, коллекция Винельды включала номера только за последние несколько месяцев. Да, на балу так много интересных людей. Если бы только я могла туда попасть», — пожаловалась она, затем взяла со стола печенье и задумчиво откусила кусочек. «Меня, разумеется, не пригласили, но на этих балах приглашенных от силы половина, не больше. Так что останавливать это меня не может. Наверное, пойду на следующий. Лорд Данмор ведь устраивает один за другим. В его семье все предавались излишествам. Отец его был тот еще развратник. Кажется, на этих выходных состоится еще один бал». «Да, насколько я понимаю, он организует его, как и планировал». «Я так и думала. Лорд Данмор не из тех, кто позволит трагедии помешать веселью. Ну, наверное, мне стоит туда прийти». «А вы видели бриллиант?» — спросила она неожиданно. «Бриллиант Данморов? Нет. Это ожерелье его прабабушки. Огромный индийский бриллиант, если не ошибаюсь. И мне невдомек, что хорошего в том, что он заперт от посторонних глаз. Я видела его однажды на матери лорда Данмора. Надо отдать камню должное. Она была слишком невзрачна для такого украшения». «О!» — воскликнула Ивонна, поднося чашку к губам, а затем снова ставя на столик. «Да ведь чай уже совсем остыл. Ума не приложу, как я могла это допустить?» Дом миссис Роланд я покинула немного усталой, и не покинула бы вовсе, если бы не пообещала подумать над тем, чтобы взять щенка из следующего приплода Вильгельмины, толстого пекинеса. Моя собственная репутация почти не пострадала, и я получила довольно много информации. Правда, туман, окутывающий прошлое миссис Гармонт, оказался еще гуще, чем я ожидала. Мне вспомнились слова миссис Баррингтон о том, что Джеймс Харкер всегда говорил, что не следовало бы. Мог ли он знать что-то лишнее о неуловимом мистере Гармонде? Я снова убедилась. По общему мнению, ребенок Вивьен был от Данмура. Могло ли доказательство обратного стать поводом для убийства? Возможно. Люди часто вживаются в маски. Маски. Я снова задумалась, совпадение ли, что мистер Харкер и мистер Фостер носили одинаковые маски. Я была уверена, что к настоящему моменту инспектор Джонс уже занимается этим вопросом. Немного сердило, что он до сих пор со мной не связался. Позвоню ему завтра и выясню, что же ему удалось разузнать. Когда я вернулась домой, то сразу же дала Винельде еще один выходной. Мне требовалось много о чем подумать, и я решила, что лучше всего будет сделать это в тишине. Винельда и сама очень этого хотела, две подруги пригласили ее в кино. Однако, когда подошло время уходить, она вдруг засомневалась. «У вас точно все в порядке, мадам?» — спросила она с волнением. «Если скажете, я останусь». «Спасибо, Винельда. Мне надо отдохнуть, вымоталась за сегодня. Ночь без сна дала о себе знать. Как только горничная ушла, я решила прилечь на минуту. Каково же было мое удивление, когда я проснулась в полной темноте, проспала гораздо больше, чем хотела. Я поднялась и отправилась заваривать чай. Винельда оставила ужин, но я была не очень голодна. Вместо него я поджарила себе пару тостов и отправилась с ними в гостиную. Я клевала тост и обдумывала все, что смогла узнать. А это, пожалуй, не так уж и много. Ни у кого не было очевидного мотива для убийства. Все так или иначе вращалось вокруг кражи драгоценностей, но мне не верилось, чтобы кто-то из гостей настолько отчаянно нуждался, чтобы убить из-за браслета. Нет. Здесь явно что-то большее, что-то мы упустили. Какая-то часть загадки еще не вышла на свет, но какая? Я не знала, куда двигаться дальше. Мои мысли прервал звук открывающейся двери. «Винальда, это ты?» — позвала я. Она вернулась раньше, чем я ожидала. «И близко нет», — сказал Майло, входя в комнату. От его внезапного появления мне стало не по себе. Я не была к этому готова и не знала, что делать. Я поставила чашку на столик и так моему раздражению брякнула о блюдце. Если он и почувствовал, что пришел не кстати или же ощущал вину, то ничем этого не выдал. Справился с животным быстрее, чем думал. Великолепный скакун, но по темпераменту иск сердца может соперничать, это уж точно. Оставил его у Джоффри, уж он-то действительно умеет обращаться с лошадьми. «Надо нам поехать в Торнквест на выходных, не находишь?» Майло подошел к креслу и наклонился было меня поцеловать, но мой тон его остановил. «Я чувствую запах ее духов на твоем плаще, Майло». Наши глаза встретились, и я поняла, он знает, что я знаю. По комнате расходился приторный аромат роз, и я приходила во все большую ярость. Я встала, не в силах больше сдерживать ее. «Я спать. Спокойной ночи». «Эймори, спокойной ночи». Я ушла, не оглядываясь, и Майло не пошел за мной вслед.